Царь Менелай, вызыватель в сражении, при этом ответе, тотчас Елене, супруге своей и домашним рабыням, завтрак велел для гостей на отъезд во дворце приготовить. Близко к Атриду тогда подошел Этеон, сын Воэфов, только что вставший с постели. Он жил от царя недалеко. Царь повелел Этеону огонь разложить и немедля мясо изжарить, и тот повеление с покорностью принял. Сам же в чертог кладовой благовонный сошел по ступеням царь не один, но с Еленой и сыном своим Мегапентом. Вшед в благовонный чертог кладовой, где хранились богатства, выбрал Атрид там двуярусный кубок. Потом Мегапенту сыну Кратеру велел сребролитную взять, а Елена к тем подошла запертым на замок сундукам, где лежало множество пестрых узорчатых платьев ее рукоделья. Стала Елена, богиня межсмертными, пестрые платья все разбирать и шитьем богатейшее, блеском, как солнце яркое, выбрала. Было оно там на самом исподе спрятано. Кончив, они по дворцу к Телемаху навстречу вместе пошли. Менелай златовласый сказал: «Благородный сын Одиссеев, желанное сердцем твоим возвращение в дом твой тебе да устроит супруг громоогненной Геры. Я же из многих сокровищ, которыми здесь обладаю, самое редкое выбрал тебе на прощальный подарок. Дам пировую Кратеру богатую. Эта Кратера вся из серебра, но края золотые, искусной работы бога Гефеста. Ее подарил мне Фидим благородный, царь Сидонян, в то время, когда, возвращаясь в отчизну, в доме его я гостил. И ее от меня ты получишь». С сими словами вручил Телемаху двуярусный кубок сын благородный Атреев. Кратеру работы Гефеста подал пришедший ему Мегапент, Менелаев могучий сын, сребролитную. Светлообразное с пестрым пришедшей платьем Елена его позвала и сказала: «Одежду эту, дитя мое милое, выбрала я, чтоб меня ты помнил, чтоб этой мной шитой одеждой на брачном веселом пире невесту украсил свою. А дотоль пусть у милой матери будет храниться она. Ты ж теперь возвратися с сердцем веселым в Итаку, в отеческий дом многославный». Кончив, одежду она подала, благодарно он принял. Тут осторожно дары уложил Песистрат в колесничный короб, с большим удивлением все порознь сперва осмотревший.